Предупреждение. Данное произведение предназначено для лиц, достигших возраста 18 лет. О чем молчит ласточка? Катерина Сильванова и Елена Малисова. Глава 7. Всемирная паутина. Володю позабавило обещание Юры написать в точное до минут время. Он даже решил, что тот пошутил. Но нет. Наутро, едва переступив порог своего кабинета, Володя получил сообщение от контакта Юрика. «С добрым утром!» «Здравствуй! Ничего себе ты пунктуальный!» — ответил Володя. Часы показывали 9:12. «Ну так это же я!» — написал Юра, добавив смайлик в темных очках. «Как ты?» «Я хорошо, выспался. А ты? Приятно вернуться домой?» «Конечно, приятно. Здесь все знакомое, привычное, свое. Правда, пустовато. С собакой было бы веселее». «Тут ты прав. Но собаки требуют много внимания. Гуляй, играй, дрессируй», — написал Володя и, стараясь не выглядеть слишком серьезным, а то и скучным, добавил: «Чеши пузо». «Чесать пузо, наверное, самое утомительное», — поддержал его шутку Володя. «Не то слово». «То есть в идеале у тебя должна быть собака, я сам и кто-то, кто будет за ней следить?» – спросил Юра, поставив в конце сообщения хохочущий смайлик. Володя улыбнулся. Он представил себе Юрина в идеале, и сердце приятно сжалось. «Я ни на что не намекаю», – написал он шутливо, – «но у меня в этом есть кое-какой опыт». «Опыт в уходе за собаками?» Или в уходе за тем, кто ухаживает за собаками. Разумеется, Володя не мог видеть его лица, но был уверен, что в этот момент Юра лукаво улыбался. «Только за Гердой», — ответил. «Но знаешь, она ведь и за мной ухаживает тоже. Заставляет бегать по утрам, перестирывать верхнюю одежду чаще, чем нужно. Ну, ты понимаешь?» «Уф, спасибо, развеселил. Классная у тебя собака. Вообще вы с ней оба классные». «И ты, Юр», — написал было Володя, но удалил, так и не отправив. Ненадолго замолчали. Володя позвонил Брагинский, предупредил, что скоро зайдет. Но ни работать, ни тем более прощаться с Юрой не хотелось. Володя тянул до последнего. Написал: «Что сейчас делаешь? Какие планы на день?» «Сижу на кухне, пью кофе. В 9 пойду работать. В смысле, в 9 по моему времени. А ты? Чем ты будешь заниматься?» «Мне нужно отрабатывать отгулы и сдавать долги». «Долги? Ты же начальник. Кому это ты должен?» «Как раз из-за того, что начальник, я должен всем». Пусть этот разговор и походил на бессмысленный треп, пусть и не в Володином стиле было чатиться, но эту переписку он не считал пустой тратой времени. Наоборот, сейчас для Володи не существовало ничего важнее нее. Потому что подумать только, в эту самую минуту Юра, самый дорогой человек его прошлого, делал то же, что и Володя, думал о собеседнике, набирал текст. Володя представил, как он сидит на кухне с чашкой кофе, задумчиво хмурится, а затем улыбается, тут же набирая сообщение. Юра думает о нем прямо сейчас. Между ними почти 2000 километров, но он будто совсем рядом. Юра ответил ему смайликом. Желтый колобок печально вздохнул. Володя поймал себя на мысли, что его начинает раздражать Юрина привычка вместо слов отвечать смайлами. С другой стороны, стало ясно, что разговор заходит в тупик. И это заставило Володю взять инициативу в свои руки. Он напомнил: «Юр, ты писал вчера, что расскажешь, почему сообщаешь такое точное время». «Да все просто, я живу по режиму, работаю дома, сам себе начальник. Но работа у меня творческая, а лень сильная. И еще я очень люблю откладывать все на потом. Но в моей профессии не сделал, не заработал, не заработал, не поел». Володя приятно удивился. Но в ответе немного преувеличил восторг, ему хотелось похвалить Юру. «Должно быть, это очень трудно жить по режиму. Это ж какую силу воли надо иметь? Вот ты молодец!» Юра набирал долго сообщение. «Это правда тяжело. Отступать от него нельзя ни при каких обстоятельствах. Чтобы написалось хорошо, надо заниматься не меньше 7 часов в день. Во всяком случае, так надо мне. У других может быть по-другому. Ты сам составил этот график или перенял у кого-то? Конечно, сам. Года 2 составлял и привыкал, потом еще 8 месяцев. И вообще не отступаешь от него? Вообще. За последние 3 года ни разу не нарушил. Вау! Только и смог ответить Володя. Задумался, что еще написать. Как выразить свой теперь уже неподдельный восторг. Но размышление прервал вошедший в кабинет Брагинский. Протянул Володе руку, здороваясь, положил на стол толстую пачку бумаг. «Они нам, конечно, красивый отчет по трудозатратам нарисовали. Так с виду и не скажешь, что пытаются нас наесть». Брагинский осекся, в кабинет вошла Лера. Поставила кофе на столик и удалилась. «Обмануть». Володя поднял руку в успокаивающем жесте. «Ничего, найдем к чему». Он обернулся, заметив, что Лера вернулась с сахарницей. «Докопаться. Садись». Пока Брагинский пыхтя устраивался на диване, Володя набрал сообщение Юре, но не успел отправить. Тот написал сам. «Так, у меня по моему шикарному графику, смайлик в черных очках, работа до часу дня по Киеву, потом обед. Могу написать в 13:20. Тебе будет удобно?» «Конечно, пиши, буду ждать». Володя обедал не так рано, но пока Юрин режим был для него приемлемым. Юра прислал в ответ смайлик «Окей», и Володя опомнился. Быстро набрал. «Скажи, где можно купить твою музыку?» Затаил дыхание в ожидании ответа, но его не последовало. Юра вышел из сети. Володя вздохнул. Он черкнул в ежедневнике «Узнать график Ю», отпил кофе, взял в руку карандаш и открыл отчет. Работа кипела, задачи падали нескончаемым потоком. Каждые 20 минут в кабинет кто-то стучался. Володя сидел вымотанный. От каждого скрипа двери, письма или звонка внутренне восклицал: «Оставьте меня в покое!» Но, как назло, дел только прибавлялось и прибавлялось. Все было не так, он даже сидеть уже не мог. Спина от ключиц до ягодицы ныла, напоминая об Игоре, о том вечере с ним. Хотелось лечь, а мысли вертелись вокруг одного: «Скорей бы дожить до обеда!» Час небольшим Володя выгнал всех из кабинета, заказал еды прямо в офис, стал ждать сообщений. Прилег на диван, задумался. Охвативший его психоз не прошел окончательно, но Володя чувствовал себя спокойнее. Стыд и чувство вины тлели глубоко внутри, но не рвались наружу так отчаянно и бесконтрольно, как на прошлой неделе. А на душе все равно скребли кошки. Володя мучили новые вопросы и новые тревоги, новые сладкие воспоминания, новый Юра. Что между ними будет дальше, если вообще у них будущее? Володя не знал. Единственное, в чем он был так уверен, Юру отпускать нельзя. Конечно, он изменился, а насколько сильно еще предстояло выяснить. Но дело даже не в том, насколько нынешний Юра отличался от подростка, которого когда-то любил Володя. Теперь вопрос в другом. Нужен ли ему взрослый Юра? А наоборот, безусловно, с годами они изменились. Возможно, их уже ничего не связывало. Но после той ночи к Юре потянуло так сильно. Его изящные движения, пальцы на обнаженной спине – чудесный запах, жесткие волосы, темные, карие, глубокие глаза, голос, речь, акцент, мягкие «ф» и «х». Все такое знакомое, но совершенно другое, необычное, притягательное. За проведенное вместе время Володя заметил в Юре кое-что новое, чего никак не ожидал обнаружить в Аболтусе Коневе – жеманность. Но она ничуть не раздражала, даже наоборот, необычайно ему шла. Обо всем этом хотелось думать, хотелось представлять его снова и снова, вспоминать его в прикосновении и, быть может, даже вообразить, чем эта ночь закончилась бы, дай Володе себе волю. Из-за размышлений его вызвал звук сообщения ICQ. Володя распахнул глаза, бросился к ноутбуку, прочел. «Я, конечно, могу узнать список магазинов, но давай сделаем по-другому. Давай я пришлю тебе диски по почте». Настроение тут же поднялось. а иссякшие было силы вернулись, как по волшебству. Володя улыбнулся. «Только если с автографом». «Договорились. Вечером поеду сдавать заказ, прихвачу диски и постараюсь сегодня же отправить». «Что за заказ?» «Саундтреки, как обычно». Принесли обед. И Володя принялся одной рукой есть, а второй набирать текст. Дважды опечатался, дважды исправил, отправил Юре. «Так ты этим занимаешься? Пишешь саундтреки на заказ?» «Это мой основной способ заработка. А что?» «Скажи еще, что разочарован». «Нет, я просто ничего не понимаю в вашем композиторском ремесле». «А разве это не логично? Все композиторы писали на заказ. Раньше для оперы, балетов. Сейчас, кроме театра, для кино, сериалов, игр, рекламы и прочего». Володя не знал, как бы это сообщение прозвучало бы вживую. Но показалось, что Юра обижен. Надо было исправлять ситуацию. Но Володя не представлял, как. «Юр, мне просто очень интересно, чем ты живешь», — со всей искренностью написал он. «У нас было мало времени обсудить это лично. Я не успел спросить всего, а текстом я выражаюсь, не очень». Ответ пришел быстро. «Я вижу». Володя едва не прорычал от досады. «На что в этом чертовом сообщении можно было обидеться? Что я написал не так? В каком конкретном слове ошибся?» Он ценил возможность переписываться молниеносно. Им бы молодым общаться в ICQ, как сейчас, стольких ошибок могли бы избежать. Но в быстрой переписке маленькими сообщениями скрывались подводные камни. Это только текст, толком не обдуманный, не передающий ни интонации, ни истинных эмоций. Не через слово же в смайлики вставлять. Но было бессмысленно сердиться на бездумно написанную фразу. «Сделанного не воротишь, а если Юра обиделся, значит, нашел на что. И Володя в любом случае не прав». «Теперь я тебя даже спрашивать о чем-то боюсь», — набрал Володя и, недовольно вздохнув, отправил смайлик с большими грустными глазами. «Спрашиваю уж, раз начал», — смилостивился Юра. Володя уловил в его ответе иронию. «На концертах ты тоже играешь саундтреки?» «Нет, права на заказы мне не принадлежат. И вообще, что ты пристал к саундтрекам? Мне заказывают не только их, а еще я пишу для себя, с этим выступаю». Володя решил, эту тему нужно немедленно закрыть, но Юра уже разошелся. Не меньше минуты Володя наблюдал, как тот набирает сообщение. Пока соображал, как свернуть, со скользкого пути Юра прислал. «Сразу пересекаю кучу вопросов. Да, я закончил консерваторию, стал пианистом. Но понял, что в Карнеги-Холл мне не выступать. Не хватит ни терпения, ни таланта. Я забил на академическую музыку. Мне проще жить, ковыряясь заказами, чем выступать на конкурсах, преподавать и заниматься всем прочим, что идет рука об руку с академкой. Я думал, что это мое, но ошибся. Было жалко нескольких лет жизни. Но от правды не уйти. Я плюнул на все и начал заново». Володя покачал головой. «Поражаясь силе твоего характера, ты правильно поступил. Занимайся тем, чем тебе больше нравится». И добавил. «Только не злись на меня». А в ответ опять смайлик. «Блин, Юра!» — воскликнул Володя. «Ну что за привычка дурацкая?» Стал размышлять, как его попросить прекратить отвечать рожицами, но решил, что под горячую руку лучше не лезть. «Что будешь делать вечером?» – спросил он. «Работать, а потом пересматривать «Властелин колец». «Любишь фэнтези?» «Не очень. Я смотрю в кино в целях саморазвития. Полезно слушать не только свое, тем более, что во «Властелине» композитор провел отличную работу с лейтмотивом. Если не сказать гениальную». Володя даже выдохнул от облегчения. Похоже, склока улеглась. «А в чем именно гениальность? Расскажи, я вечером тоже посмотрю». «Не стоит, этим я тебя только нагружу». «Грузи на здоровье. Мне очень интересно тебя слушать. Только объясни попроще», — ответил Володя, спешно ища в интернете, что такое лейтмотив. Пусть он и не имел представления о лейтмотиве, но понимал, что его знания примитивные, поверхностные, возможно, даже ошибочные. И общаясь с настоящим профессионалом, термины нужно знать наверняка. Нашел статью, начал читать. И тут же бросил. В странице текста содержалась целая куча неизвестных понятий. «М-да», — он покачал головой, осознавая свою беспомощность. Сколько еще Володя не знала о вещах таких же естественных и привычных для Юры, как слова вроде «хлеб» и «утро» для всех остальных. Он что, не сможет полноценно общаться с Юрой, не заглядывая в энциклопедию? Узнать, как у него прошел день без шпаргалки? Нет, это никуда не годилось. Нужно было узнать хотя бы основы, прочесть учебник. Тем временем Юра ответил. В двух словах, это симфония для чайников. Посмотри фильм с закрытыми глазами. И по саундтреку все равно поймешь сюжет. Музыка рассказывает его в той же степени, что и визуальный ряд. И даже больше, музыка его предсказывает. Только они начали обсуждать безопасную, весьма интересную для обоих тему, как настало время работать. Пришлось прерваться. Они договорились списаться в 8. Володя вернулся домой, вооруженный дисками с фильмом и двумя книгами, учебником по теории музыки и монографией о музыкальном мышлении. Она особенно его заинтересовала, потому что видел такое впервые. В 20:09 Юра отрапортовал, что отправил диски со своими записями. Следом прислал огромное сообщение с анализом саундтрека к «Властелину колец» и еще два про лейтмотив «Братства кольца». Володя прочел их трижды. А во время просмотра фильма, или вернее сказать прослушивания, перечел еще несколько раз. Никакое другое кино не было таким интересным и одновременно утомляющим, ведь пришлось очень сильно напрягать внимание. Таблетки, что прописал ему Игорь, помогали спать, но делали Володю заторможенным. Задачи, которые он раньше выполнял без труда, теперь требовали куда больших усилий. Володя стал спокойнее, но и уставал быстрее. За прошедший рабочий день несколько раз ловил себя на мысли, что мечтает поспать. Но все-таки вялость была меньшим их с двух зол. Уж лучше так, чем находиться на грани истерики. Фильм оказался неожиданно длинным, и Володя лег поздно. Выпил снотворное и мгновенно уснул. Проснувшись позднее обычного, с трудом продрав глаза, Володя сел в машину и обнаружил еще один минус своего состояния. Плохая реакция за рулем. Пришлось ехать медленно и очень осторожно. Поэтому, когда он вошел в офис, Юра уже ждал его в ICQ больше 20 минут. «Что, вчера писал свое или на заказ?» – спросил Володя, когда они обсудили «Братство кольца». «Вчера получил сценарий, только сел разбирать, как его отозвали. Буду вносить правки». «Тебе сценарий дают?» «Бывает по-разному, но вообще да. И отбирают тоже, как видишь». «Ну ладно, как говорится, нет добра без худа. Или, говорится, не так. Забыл». «В общем, пока переделывают, у меня есть время писать свое». «Начинаешь новое или продолжаешь старое?» «Новое». «Случайно не поездка в «Ласточку» вдохновила?» «Угадал». «Вдохновила. И на редкость сильно. Тишина в ней какая-то особенная. Она говорит больше, чем звук». Володя написал. «А я вдохновил на что-нибудь?» «Но тут же удалил и отправил другое. Что это будет? На каком инструменте? В какой форме и так далее?» «Хочу написать еще одну симфонию, но в этот раз нечто светлое, ностальгическое. Столько раз начинал, но не заканчивал. Симфония, в принципе, сложное произведение, роман в музыке. Над ним придется очень долго работать. А по задумке новое произведение должно быть автобиографическим, а значит, потребует массу сил и нервов». «Здорово, Юр. Вот бы послушать». «Пока рано. У меня только наработки. Экспериментирую». «Когда начинаешь, какой-нибудь кусочек дашь послушать?» «Посмотрим, как ты будешь себя вести», — ответил Юра. И Володя уже знал, что вдогонку получит смайлик. В легкомысленных разговорах ни о чем прошел сентябрь. Все это было забавно и непривычно для Володи. Так много он не общался в сети ни с кем, даже с Игорем. В Юре Володе нравилось все, от его точности до, пусть он и не признавался себе в этом, смайликов. Но в глубине души Володя понимал, что они пишут друг другу только для того, чтобы не потеряться снова. В остальном переписка была, по сути, бессмысленна, ведь дальше нее все равно ничего не зайдет. А разговоры с каждым разом становились все более бессодержательными и короткими. Мысль о том, что рано или поздно темы попросту закончатся, пришла к Володе неожиданно. Перед сном, лежа в кровати, он по привычке заглянул в ежедневник, напомнить себе, какие дела его ждут завтра. Полистал книгу по музыкальному мышлению и выяснил, что в ней в основном идет речь о физиологии мозга, поэтому решил отложить ее на потом. С большим трудом прочел две главы музыкальной теории, ничего не запомнил, зато убедился, что вечером ему не удается нормально усваивать информацию. Убрал книги в сумку, чтобы почитать их днем в перерывах на работе. Он выпил снотворное и стал ждать, когда оно подействует. На душе было неспокойно. Его мучили мысли не о встречах, отчетах и распоряжениях, а о переписке, о чем говорить завтра. Не про теорию же музыки, это глупо. А еще глупее про работу. Одно успокаивало. Когда придет посылка от Юры, он точно найдет, о чем рассказать. Но в подсознание закрался страх. Пусть они с Юрой и могли обсудить все вещи в этом мире, но рано или поздно им станет не о чем говорить. Станет сложно писать друг другу. Что будет делать Володя, когда все темы закончатся, а новых не найдется? Потому что они далеко друг от друга и живут совершенно разными жизнями. У них нет общих увлечений, есть только прошлое, но нет настоящего и будущего. Но Володя не мог позволить себе снова потерять то, что было так важно. И, видимо, Юра думал о том же самом. Он находил темы из ниоткуда, присылал фотографии того, что его окружает, домов, сада, каких-то церквей, и писал просто о том, что видел сегодня. Однажды прислал фотографию метронома с надписью «Работаю». Володя в ответ загадал загадку, выслав фотографию подарка от фирмы-партнера, похожей на циферблат пластины, на которой под углом 45 градусов был закреплен штырь, а с его наконечника свисала тонкая цепь с грузом, золотистым конусом. Юра не узнал в сувенире строительный отвес, а когда Володя написал отгадку, пошло отшутился. «Я не знаю, что это», — написал Юра. «Сдаюсь, пиши ответ». «Это строительный отвес». «Почему?» «Что почему?» «Почему отвис?» «Мало внимания уделяешь?» «Зато посмеялись», — ответил Володя без тени улыбки на лице. Их общение стало выглядеть невероятно жалко. Наверное, Юра считал так же, но упрямо продолжал писать, даже когда было очевидно, что он теряет интерес. Каждый день в строго отведенное время утром в 9, в обед и вечером в 8. Он отправлял бессмысленные сообщения и глупые фотографии. Володя ждал его посылку как никогда. Он уже потерял всякую надежду получить Юрину музыку, но все-таки дождался. 7 октября в дверь позвонил почтальон и передал ему коробочку с двумя дисками, подписанными косым почерком. На первом Володя прочел «Володьке от Юрки». На втором «Моему особенному другу». Сердце сжалось. Володя даже не сразу осознал, что держит в руках годы Юриных мыслей, облеченных в музыку. Его опыт и чувства – все было здесь. «Я получил твои диски. Не могу найти слова, чтобы выразить, что чувствую, держа их в руках», – отправил Володя в офлайн. Была суббота, он скучал дома, но Юра работал по привычному графику и ответил бы не раньше, чем через пару часов. Володя включил музыку и перечитал свое сообщение. Оно показалось ему таким нелепым, что пришлось добавить. «Ненавижу Аську. У меня не получается текстом передать то, что хочу. Все как-то расплывчато и безэмоционально». Через 2 часа пришел ответ. «Володь, ты хочешь созвониться?» «Хочу. Когда? Сейчас?» «Когда хочешь. У тебя есть скайп?» «Нет, я на мобильный наберу». «Погоди, не спеши, на мобильный не надо, это очень дорого». «Цена – это не аргумент, на 5 минут денег хватит». «А какой толк от 5 минут? Лучше установи себе скайп, поговорим нормально. Может, даже с видео, если твой интернет позволяет». Володя слышал о скайпе, но никогда им не пользовался. Вообще, это казалось ему подозрительным. Видеозвонки, да еще и бесплатно. В Впрочем, Юра быстро расставил все точки над «и». Для скайпа требовался быстрый интернет, которого в ласточкином гнезде не было и пока не предвиделось. Но в офисе такой интернет был. Дорогой, не безлимитный, но быстрый. Главное звонить, когда все сотрудники разойдутся по домам, чтобы не делить с ними скорость. Завтра поеду в офис, буду ждать от тебя команд. Что нужно сделать, чтобы тебя увидеть? Хорошо, ответил Юра и задал универсальный вопрос, от которого Володя уже мутило. Правда, без него их общение прервалось бы еще месяц назад. Что ты сегодня делал? Отдыхал, сухо ответил Володя. И вдруг вспомнил свою старую и, как он считал, дурацкую идею, о чем поговорить. Подумал, кивнул сам себе, пусть дурацкая, зато тема. Читал книги по теории музыки. Юра ответил не сразу. Пару минут прошла, прежде чем Володя получил. «Зачем это тебе?» «В смысле? Ты же музыкант. Как нам говорить о твоей жизни, если я ничего не знаю о музыке?» «Зря ты так шутишь». «Я не шучу!» – Володя сфотографировал книгу. «Прими файл». Юра увидел, что Юра скачал фотографию и стал ждать ответа. Но Юра не отвечал, даже слишком долго. «Ты где?» – поторопил Володя и получил мгновенный ответ. Юра будто повторил его сообщение. «Иногда я тоже ненавижу Аську. Когда надо думать, что собираешься сказать, сформулировать?» «Для меня ничего формулировать не надо, просто скажи, что на уме», — написал Володя, но ждать все равно пришлось. Юра набирал сообщение не меньше пары минут. «Мне очень приятно. Никто никогда не интересовался, чем я живу настолько, что даже книги бы читал. Ну, то есть по-настоящему интересовался. Музыка не просто важна для меня. Она — это и есть я сам. Даже близкие не понимают, как много она для меня значит. Хотя спрашивают, но ты вот книги читаешь ради меня. Я такого не ожидал». «Не ожидал от меня? Это еще почему?» «Вообще ни от кого не ожидал». После таких слов Володя был попросту обязан не только закончить обе эти книги, но и прочесть как минимум десяток другой. Теорию музыки в будни он оставил на работе, но на выходные брал домой, так что она всегда была с ним. Закончив переписку с Юрой, Володя положил в сумку и вторую книгу, показавшуюся ему бесполезной и слишком сложной, о музыкальном мышлении. Теперь ему хотелось изучить все, даже косвенно касающееся музыки. Тем более книгу о том, как работает мозг музыканта. Подозревая, что придется долго возиться с установкой скайпа, Володя приехал в офис с утра. Охранник, привыкший, что начальник и раньше работал без выходных, даже не удивился. Открыл ему дверь. Володя вошел в кабинет. По Юриной инструкции стал скачивать и устанавливать скайп. Все работало очень медленно. Пока ждал, на удивление продуктивно поработал. А когда закончил, взялся за книгу по теории музыки. Но не успев начать, отвлекся на сообщение в ICQ. Писал Игорь. Он даже не поприветствовал Володю. «Ты вообще собираешься мне писать?» «Сам бы написал, если так заждался», — равнодушно ответил Володя. «Не хотелось даже вспоминать об Игоре, а общаться с ним и подавно. Тем более, что, судя по всему, тот собирался выяснять отношения». «Значит, извиняться ты не собираешься?» «Я? Я должен извиняться? Перед тобой? Игорь, ты что-то путаешь», — быстро набрал Володя, увидев, что Юра появился в сети. Володя открыл окно чата с Юрика и прочитал. «Привет. Вечером все в силе?» «Здравствуй», — ответил он. «Да, специально приехал в офис пораньше. Устанавливаю». «Как успехи?» «Жду письма с подтверждением регистрации. Книжку читаю». «О, ну и как, готов к экзамену?» «По теории музыки? А можно мне автомат?» Юра прислал хохочущий смайлик. Володя улыбнулся. В другом окне в чате с Игорем тоже пришло сообщение. Володя переключился на него и прочел. «Ты меня кинул в гостинице, просто взял и ушел. И ждешь, чтобы после такого облома я сам тебе писал?» «Игорь, а тебя ничего не смущает? В своем поведении в гостинице, я имею в виду». «Что меня должно смущать?» – тут же ответил Игорь. Я просто делал то, что ты просил». Володя начал злить этот разговор. Он заколотил пальцами по клавишам. «Только это? И больше ничего? Ну-ну. Может, тебе показалось, что я был в неадеквате? Но прикинь, я прекрасно осознавал, что ты хотел меня отыметь». Он отправил сообщение и переключился обратно на чат с Юрой. Тот писал, что освободится сегодня пораньше, в 19:50. Володя собирался ответить что-нибудь забавное, но прозвучало уведомление от почты. Пришло письмо с подтверждением регистрации. «Кажется, все получилось», – написал Володя в чат с Юрой и свернул ICQ, спеша закончить установку скайпа. Когда дело было сделано, Володя принялся изучать скайп. Стал искать в нем контакт Юры и увлекся так сильно, что аж вздрогнул от неожиданности, услышав тихое. В ICQ пришло сообщение. Сосредоточенный на скайпе, Володя рассеянно взглянул на всплывающее внизу экрана окошко, ник Игоря и маленькое обрезанное сообщение. «Отыметь? Ты че?» И тут Володя окончательно разозлился. Он свернул скайп, открыл ICQ и набил текст так яростно, что под пальцами жалобно скрипнул ноутбук. Не глядя, ударил по клавише Enter, и в чате появилось. «Выпороть, Игорь, не значит отыметь. Ты пытался воспользоваться моей невменяемостью и чуть не изнасиловал, когда я был не в состоянии отказать». Ответ на его сообщение пришел незамедлительно. Странный ответ. «Что за херня у тебя творится? Ты там совсем с ума сошел? Прошлого раза не хватило?» Володя поднял взгляд на строчку выше к имени собеседника Юрика и беспомощно уставился на окно чата с Юрой. Последнее сообщение Володи начиналось со слов «Выпороть Игорь не значит». Осознание случившегося пришло к нему не сразу. Внутренний голос протестовал. «Да быть не может!» Мозг отказывался принять, что Володя отправил такое сообщение не тому адресату. Как он вообще умудрился это сделать? Ведь окна-то разные. Сколько бы Володя ни сопротивлялся, глаза видели другое. Он отправил это сообщение Юре. Сердце на миг замерло и ударило так, что стук эхом отразился в голове. Володя обхватил ладонями лицо. Он много раз слышал выражение «провалиться сквозь землю», но даже не догадывался, что это чувство может быть буквальным. А оно таким и было. Володя буквально опускался ниже и ниже, кресло чуть откатилось назад, будто призывая его спрятаться под стол. Время тянулось. Юра молчал. Володя пытался придумать ответ. Ну что он вообще мог сказать? «Дурак, не молчи!» – прошипел сквозь зубы сам себе. «Напиши хоть что-нибудь!» И стал набирать совершенно дурацкое сообщение, прекрасно понимая его ничтожность. «Это было не тебе!» Юра ответил мгновенно и зло. «Да я, блин, и так понял, что не мне. Только не думай обо мне плохо!» — написал Володя, кривясь от того, насколько жалобным получилась просьба, насколько жалким стал он сам. Володю охватило настолько сильное чувство стыда, что он не покраснел, а побледнел. От ответа Юры стало еще хуже. «Я не буду говорить об этом сейчас, мне надо работать». Володя опустил голову на сложенные на столе руки. Кем он стал в глазах Юры теперь? Со своими мерзкими пристрастиями? «Гадким психом!» Володя не удивился бы, окажись все так. Тут нечем удивляться. Отвращение – нормальная и вполне предсказуемая реакция. Володя с трудом нашел в себе силы спросить Юру. «Ты еще напишешь мне вечером?» Но тот явно взбешен и проигнорировал вопрос. «Ты скажи мне только одно. Тебе реально было мало прошлого раза?» «Это не еще один раз. Я и писал про прошлый. Больше я даже не виделся с ним и не хочу». «Не хочешь видеться или не хочешь, чтобы тебя били и унижали?» «Никто меня не унижал. Я не мазохист. Это был исключительный случай». Чуть было не отправил Володе, но удалил. Рассудив, что такой ответ может быть поводом для новых разборок, отправил наиболее безопасное. И того, и другого. Володя видел, что Юра набирает сообщение. Глядя на иконку пишущего карандаша, он терпеливо ждал целую минуту, прежде чем тот остановился, и пришло неожиданно короткое «Все, ухожу, мне надо работать». «Юра, подожди, я все испортил?» «Нет, я просто занят. Я напишу тебе вечером». «До свидания, Володя». От стыда и злобы хотелось рычать. Володя встал из-за стола, пошел умыться. Посмотрел в зеркало, бледный, всклокоченный, опять какой-то жалкий. Странное наступило время. Раньше день за днем он становился сильнее и крепче, а теперь все труды прошлых лет, будто слепленные из песка, рассыпались прямо на глазах. Неужели они на самом деле ничего не стоили? Неужели все, чего Володя добился, создал красивую маску? Он вернулся в кабинет, сел за стол. Сообщение от Игоря все еще мигало, он ждал ответа. «Отыметь? Ты чего? Ты обиделся на то, что я хочу тебя?» «Я не обиделся, но теперь не знаю, смогу ли я тебе доверять. Ты мог бы попросту попросить тогда». «И ты бы не отказал?» «Нет». «Хорошо, я попрошу тебя. Давай поменяемся местами». Володя не стал отвечать сразу, тупо смотрел в экран. Думал о том, что все эти разборки с Игорем словно мышиная возня, глупые, мелочные, бессмысленны. Но как много от них вреда! Зазвонил телефон. На экране высветилось «Игорь». Володя не хотел его слышать и сбросил. Игорь написал в ICQ. «Вов, почему не берешь трубку?» «Не хочу. Не до тебя сейчас». «Почему? Сегодня выходной». «Да просто не до тебя», – спокойно ответил Володя, но реакция Игоря была агрессивной. «Вот так, значит? Тогда пошел ты, чертов невротик. Было бы перед кем унижаться». Прочитав, Володя даже брови не повел. За годы общения не только Игорь узнал Володю, но и Володя Игоря. Он наизусть выучил все его реакции, нашел, на какие точки надавить, и сейчас спровоцировал Игоря специально. Не ответив, закрыл окно чата. Реакция Игоря была предсказуема. Для него просить прощения, правда, было сродни унижению. И все-таки Игорь был прав. У Володи бывали срывы. И тот, что произошел в сентябре, далеко не первый. А Игорь не раз помогал справляться с ними. Разговаривал, выписывал рецепты. А еще однажды, в самом начале их общения, сделал то, о чем попросил Володя. Выпорол. Можно было по пальцам сосчитать, сколько раз эта проклятая порка вообще случалась в его жизни. Все в молодости и вот недавно, в сентябре. Не больше 10 раз за почти 40 лет. И о последнем разе сейчас узнал Юра. Нужен ли Володя ему такой, какой есть, невротик? Не испугается ли? «Так, стоп!» – приказал Володя сам себе. «Хватит стыда и вины. Он не мазохист. Но даже если бы Володя был им, то это его личное дело, и стыдиться здесь нечего. Тем более Юра знал про шрамы и все равно его принял. Но дело было вовсе не в них. Своим сообщением он окунул Юру в грязные подробности того вечера. Подробности столь унизительные, что Володя не знал, как теперь смотреть ему в глаза и захочет ли Юра вообще с ним увидеться. Захотел. Во всяком случае, сдержал слово и написал, как обещал – в 19:57. «Вечером все в силе?» «Да, я жду тебя», — ответил Володя и замер в кресле, не отводя напряженного взгляда от экрана ноутбука. Юра писал долго. Каждый удар секундной стрелки бил по натянутым нервам. Володя весь день места себе не находил, искал отговорки и придумывал, как будет объясняться, если они вообще созвонятся с Юрой. Он ожидал встретить осуждение или неприязнь, но когда ответ наконец пришел, так и замер с приоткрытым ртом. Юра извинялся. «Володя, я все обдумал, пока работал. Я хочу извиниться за свою реакцию. Я не должен был тебе грубить и оскорблять словами или тоном. Я понимаю, что все это меня не касается, и я не должен лезть в твою личную жизнь». Володя аж выдохнул от облегчения. Еще раз с легким сердцем перечитал сообщение и написал первое, что пришло в голову. «Да лезь сколько угодно, Юр. Я же понимаю, что ты желаешь мне только добра». «Ты меня прощаешь?» – написал Юра, дополнив сообщение извиняющейся рожицей. «Конечно», – ответил Володя. «Хорошо. Тогда позвоню через 5 минут». Володя подскочил к зеркалу, принялся критично оглядывать себя. Сегодня он выглядел куда лучше, чем в день их первой встречи под Ивой. Вполне удовлетворенным своим внешним видом, он на всякий случай еще раз причесался, расправил воротник пола, обнажая шею, и поправил кардиган. Сел в кресло, глубоко вздохнув и выдохнув, унимая мандраж. И через 5 минут сам позвонил Юре. Когда соединение установилось, и на мониторе показался темный силуэт, Володя сипло прохрипел: «Здравствуй». «Ты опять без очков?» – разочарованно протянул Юра. Володя затаил дыхание. Связь была так себе. Размытая картинка то замирала, то двигалась. И пусть плохая, главное, она была. Ведь вскоре Володя смог увидеть Юру. Копну его темных волос на фоне комнаты, где ничего, кроме коричневых обоев и черной громады в углу, невозможно было рассмотреть. Сначала его лицо состояло из мелких квадратиков. Было понятно, где глаза и рот, но черты не разобрать. Но вскоре его лицо стало отчетливым. Юра улыбался. Володя тоже расплылся в улыбке. «Я в линзах, но в следующий раз специально для тебя надену очки». «Давай», – послышался голос, и картинка замерла. Когда она ожила, Юра сидел уже в другой позе и держал в руке бокал с темной жидкостью. «Виски?» – спросил Володя. «Ром, йо-хо-хо!» – воскликнул Юра. «А мне за руль», – Володя пожал плечами. «Знаешь, если никогда не расслабляться, как, видимо, делаешь ты, можно съехать с катушек». «Обычно я плаваю в бассейне. Это хорошо расслабляет». «Кстати, о катушках», – перебил его Юра, хитро улыбнулся и начал. «Раз ты не против того, чтобы я лез в твою личную жизнь, то теперь, когда я спокоен, поговорим о важном. Кто такой этот Игорь? И какое место он занимает в твоей жизни?» «Я не хочу об этом. Давай сменим тему, пожалуйста». Юра пожал плечами и принялся молча разглядывать Володю. Выпил рома, кашлянул и произнес: «Хорошо, сменим. Только позволь мне сначала высказаться». Володя поерзал в кресле и тяжело вздохнул. «Критиковать меня будешь?» «Не тебя, его». Юра прокашлялся и произнес очень серьезно: «Володя, тебе нельзя быть таким человеком, как этот Игорь. Особенно, если ты любишь экстремальные развлечения». «Да я не...» – Володя начал было объясняться. Юра поднял руку. «Не перебивай. Этот Игорь опасен. У тебя сложное прошлое, к тебе надо относиться с особенным вниманием, беречь. Ты доверяешь ему себе, а он неосторожен настолько, что у тебя остаются такие страшные раны. Так еще и поступает так подло. Он не заботится о тебе». «Слушай», – остановил его Володя, – «Игорь не такой гад, как тебе кажется. Именно он помог мне примириться с собой. Показал, что таких, как мы, много, и быть геем не так уж и страшно. Я знаю его 8 лет, и все это время он поддерживает и помогает». Юра ядовито усмехнулся. «Хороший он тебе помощь оказывает». «Юра, в любом случае, Игорь теперь в прошлом. А после того раза, о котором ты сегодня случайно узнал, у нас не будет больше никаких отношений», – уверенно сказал Володя. И тут же переспросил себя, правда ли это. Ответ не пришлось искать долго. Это была правда. 100%, – уточнил Юра. «Да». «Хорошо». Юра кивнул и отвернулся от камеры. Глядя в сторону, негромко проговорил: «Я, конечно, взбесился, когда прочитал сообщение, но на самом деле очень хорошо, что я узнал о ваших с ним делах». «Почему?» – Володя нахмурился. Говорить об этом было так неловко, что он не смел смотреть даже в монитор, а тем более в камеру. «Потому что теперь я сделаю все, чтобы не позволить тебе быть таким опасным человеком. Если тебе нужен экстрим, то найди того, кто не будет рисковать твоим здоровьем. Ты красивый, для тебя явно не проблема найти партнера». «Юра, но это совсем не то, о чем ты подумал», – затараторил Володя, не разбирая толком, что несет. «Это случайность. Да было, ну, всего пару раз. Это просто эксперимент, который вышел из-под контроля. Ничего больше». «Ну, значит, тебе нужен тот, кто способен контролировать тебя», – серьезно произнес Юра. Но тут же ехидно улыбнулся. «На тот случай, если эксперимент повторится». «Да нет же, я не нуждаюсь. Мне такое не нужно», – начал Володя, но осекся, не зная, как лучше сказать, чтобы Юра понял правильно. «Блин, Юр, не мучай меня, я не хочу об этом». «Ладно, не будем», – смягчился Юра. Он налил себе еще рома, сделал глоток и закусил то ли апельсином, то ли грейпфрутом. Затем, лукаво улыбаясь, протянул. «Так, значит, кто такой Игорь, мы выяснили. Рассказываю про других парней. Какие еще ошибки ты насовершал?» Юра улыбнулся так искренне, что Володя не смутила ни формулировка вопроса, ни его суть. Володя почувствовал, что наконец может расслабиться. «Знаешь, можно сказать, что других у меня и не было. Были попытки завести отношения, но то ли в Харькове мало серьезных настроенных парней, то ли это не модно, то ли мне попадались лишь те, кому отношения неинтересны», — признался Володя и замолчал на полуслове. Задумался, как рассказать Юре максимально коротко о парнях, с которыми знакомился, когда в очередной раз расставался с Игорем. Вспоминать было толком нечего, да и рассказывать тоже. С одним просто переспали, а со вторым даже до постели не дошло. Юра тихонько прокашлялся, вырывая его из размышлений. Володя поднял на него взгляд и уверенно произнес. «В общем, скажу так. Другие были. Но даже ошибками я бы их не назвал. От встречи с ними в моей жизни не изменилось ничего. Не стало ни лучше, ни хуже. Те встречи не были ошибками. И те парни ошибками не были. Они были никем», — Юра цокнул языком. «Вот не зря ты на дипломата учился. Красиво увильнул». «А ты? Кто был у тебя?» — прямо спросил Володя. «Ну, кроме таких же, как у тебя, из не ошибок, был только Йонас». «А почему вы расстались?» «Потому что он мудак», — хмыкнул Юра. «В моем представлении жить с творческим человеком — это значит принимать творчество как часть личности, как черту характера, особенно если творчество — это призвание. Йонас так не умел. Он разделял меня и мою музыку, мол, потом напишешь, а сейчас пошли в клуб. В общем, относился к ней несерьезно. А я считаю, если несерьезен к музыке, значит, несерьезен в отношении меня. Значит, на меня наплевать». «А после него кто-то был?» «Не ошибки. Просто секс, отношений не было». «Вообще? И не одиноко?» «Для одиночества нужно свободное время. А я организовал жизнь так, чтобы свободного времени не было». «Ну-ну», — подумал Володя. Он тоже каждый день с утра до ночи крутился, как белка в колесе. Они помолчали. Володя еще раз оглядел комнату Юры. Коричневые обои оказались стеллажами вдоль стен. Возле двери висели рамки то ли с фотографиями, то ли с дипломами. А черная тень в левом углу оказалась ничем иным, как пианино. Только его взгляд упал на инструмент, как Володя попросил. «Сыграй мне что-нибудь, если сможешь, конечно». «В смысле, если смогу?» – не понял Юра. «Ну, после пары стаканов рома», – пожал плечами Володя. «Бух!» Юр закатил глаза. «Что сыграть?» «Не знаю. Что ты написал сегодня?» «Аранжировку. Скучную, нудную, от которой уже тошнит». «Тогда что-нибудь другое на твой вкус, нежное или грустное?» «Ноктюрн? Ну, давай попробуем». Юра пересел в угол за пианино и повернул к себе камеру. «Грёзы любви. Листа годятся?» «Годятся», — улыбнувшись, кивнул Володя. Он не знал никаких грез Листа, но главным было, чтобы Юра играл. Когда он начал, Володя, не отводя взгляда, уставился на него. Следил за каждым его движением, пытался поймать и запомнить каждую эмоцию на его лице. Любуясь, он старался не думать ни о чем, но одна мысль все же мелькала в голове. Когда в мире существует такой человек, как Юра, никто, кроме него, не может иметь большего значения для Володи. В переписках в ICQ прошел октябрь. Они с Юрой больше не созванивались в скайпе, потому что звонки действительно оказались дорогими. Но Володя и без них не чувствовал себя одиноким. Он ощущал присутствие Юры в своей жизни. Он твердо знал, что каждое утро ровно в 9 раздастся веселое. Они напишут друг другу и в обед. И главное, вечером, только он ступит на порог своего дома, его будет ждать весточка от Юры. Он торопился закончить все дела ко времени очередного разговора. Игнорировал чужие звонки, когда они общались. Заранее выгуливал собаку, чтобы не отвлекала. Но это касалось не только их времени. Володя поймал себя на мысли, что думает о нем постоянно. Что бы сказал Юра о том или ином фильме или передаче? Может ли ему понравиться этот галстук или пальто? Купил бы он себе такие? Что он ест в своей Германии? Скучает ли по оливье или борщу? Володе хотелось узнать о нем все. И он задал эти вопросы без стеснения. Потому что Юра убедил его в том, что ему также важны эти разговоры. Эмоциональное состояние Володи улучшилось. Нервы, казалось, окрепли, но засыпать без снотворного он все же еще не мог. Пил по половинке, но как ни старался экономить, прописанные Игорем таблетки кончались. А это значило, что встреча с ним неминуема. Не желая видеться, Володя тянул до последнего. А Игорь, наоборот, стремился к общению. Писал или звонил по нескольку раз в неделю. Предлагал увидеться. Володя отвечал, что занят. Он не хотел ни писать ему, ни слышать его по телефону, ни видеть его в реальности. Теперь он даже в фантазиях не мог снова представить себя с Игорем. В голове уже давно поселился один человек. Если Володя хотел кому-то писать, с кем-то говорить и видеть кого-то, то все его мысли обращались только к нему, к Юре. Отношения с Юрой оставались хрупкими. Володя надеялся, что разговор после того сообщения – это самое худшее, что могло между ними произойти, но ошибся. Оставалось еще много недосказанности и лжи, а правда рано или поздно должна была выйти наружу, и она вышла, грозя разрушить их едва окрепшую связь. А ведь все началось с невинного вопроса. Они договорились еще раз созвониться в скайпе. Володя снова поехал в офис в выходной, но в отличие от прошлого раза взял с собой очки. Увидев его в них, Юра воскликнул. «Вот теперь я тебя узнаю, товарищ вожатый. Забавно!» – он усмехнулся. «Эти очки как две капли похожи на те, которые ты носил в «Ласточке». Кстати, я их сохранил». «Правда?» – почему-то удивился Володя. «Да, что тут такого?» – Юра нахмурился. Володя задумался, наблюдая за тем, как Юра тянется куда-то в бок, берет бутылку рома и наполняет бокал. «Ну, — протянул Володя, — одно дело хранить фотографии или письма, но разбитые очки...» «Мне важно все», — Юра серьезно кивнул. «А письма?» — вдруг вспомнил Володя. «Ты прочел мои письма?» «Да, сразу как вернулся», — ответил Юра. Сделал глоток и вальяжно растянулся в кресле. «Почему ничего не сказал?» — нахмурился Володя. «Не представляю, что бы я тебе написал. Все-таки столько лет прошло, а мы совершенно чужие люди». «Чужие?» — нахмурился Володя. «Теперь нет. Но тогда мы не были друг другу даже приятелями. А эмоции эти письма вызывали так много, что я так и не придумал, что тебе написать. Но хотел. Знаешь, я читал много биографий музыкантов, драматичных и даже трагичных, но все они вместе взятые не производили на меня такого впечатления, как твои письма. Никогда о чьей-то истории мне не было так тяжко». Только и смог выдавить Володя. Юра заметно сконфузился. «Ой, не слушай меня, я уже пьяный. Не думаю, что говорю. Сравнивать людей, которые даже не знал никогда, с тобой...» «Все нормально, продолжай». «Твои письма вдохновили меня на Ноктюрн». Юра забавно скривился. «Банально, да? Так что можно сказать, ты моя муза». «Правда? Ты это от меня скрыл? Сыграй». «Нет, он не окончен». «Все равно сыграй, сколько есть». «Нет, я же сказал, он не готов. Он корявый, его править надо. Ты ничего не поймешь и расстроишься, скажешь, что за гомункулы я тебе посвятил». «Сыграй хоть что-нибудь», — попросил Володя. Ему ужасно захотелось снова посмотреть на Юру, как тот менялся, когда играет. «Все-таки это так непривычно», – засмущался Юра. «Я имею в виду интерес к моему творчеству». «Ничего себе непривычно. На твои концерты люди за деньги ходят, а ты говоришь, что тебе интерес непривычен». Юра закатил глаза и махнул рукой. «О, эти концерты. Поездка в СНГ была первой и, скорее всего, последней». «Почему?» «Я же говорила, она не окупилась. Я еще должен ее отрабатывать». «Как же так вышло? Вы что, не считали?» «Считали, да не рассчитали. В Европе концерты окупились. Это моя вина на самом деле. Мы с коллегой-певцом, для которого я писал эти произведения, в Европе выступали не раз. Но черт меня дернул уговорить его включить в тур Украину, мол, все-таки моя родина. А ему интересно. Согласился. Поехали. И все у нас получилось шиворот на выворот. Если с оркестром повезло, то хор был просто никаким». Тема музыки так увлекла Володя, что он совсем забылся и выдал. «Я, конечно, не специалист, но, по-моему, хор был просто потрясающим. Они как в церкви...» «Стоп! Что? Повтори, что ты сейчас сказал!» – воскликнул Юра, перебив его. Повисла тишина. Володя спрятал лицо в ладонях. «А ну-ка, посмотри на меня!» – велел Юра. И когда Володя повиновался, очень строго спросил. «Ты был на том концерте и не подошел ко мне? И даже ничего не сказал?» Володя попытался отшутиться. «Ты же читал мои письма, ты знаешь, какой я дурак, и это, видимо, не лечится». Шутка не сработала. Юра молчал, смотрел пристально, лицо исказилось. Он сердито нахмурил брови и сжал губы в тонкую линию. Володя начал серьезно. «Понимаешь, у меня в жизни был полный кавардак. Я был уверен, что нам не надо встречаться, потому что... Черт, я даже не знаю, почему. Но тогда я только начал оправляться от нервного срыва. Я как из ада вынырнул». «Что с тобой случилось?» – ледяным тоном произнес Юра. «Сейчас это уже не важно. А тогда мне было сложно. Такой хаос, будто я не контролирую ни себя, ни свою жизнь», – пытался оправдаться Володя. «Я трезво думать не мог». «У тебя до сих пор бывают панические атаки?» Юра заметно побледнел. Он вдохнул полную грудь воздуха и начал с каждым словом, говоря все громче и злее. «Те раны на спине – это что? Последствия паники? Ты говорил, что это была просто игра. Ты обманул меня?» Володя хлебнул чай и сказал в сторону. «А я надеялся, что беседа будет приятной». Захотелось скрыться от Юры, от его пристального взгляда и неудобных вопросов. А Юра не сдавался. «Я правильно понял, что тебе до сих пор не оказали квалифицированной помощи?» «Я не хочу об этом говорить, закрыли тему», – холодно ответил Володя, пытаясь подавить закипающую злость. «Ты до сих пор причиняешь себе вред?» Володя не удержался. Злость на себя и пресловутая паника накрыли его с головой. Он крикнул во весь голос: «Нет!» От того, чтобы закончить звонок, Володю останавливало понимание. Если они расстанутся сейчас, то, скорее всего, больше никогда не созвонятся. Юра, будто услышав его мысли, после минутного молчания попросил. «Только давай не будем прощаться на такой ноте, ладно?» «Не собирался», – буркнул Володя, упрямо не глядя в монитор. «Я не хочу быть равнодушным к тебе, к твоей судьбе». «Будь спокоен, я ничего с собой больше не делаю». «Я понял, ты не причиняешь себе вред сам, ты просишь его. В молодости ты обваривал руки, теперь же заменил руки на это». Слова вертелись на языке, но в горле застрял ком, и Володя только и смог, что судорожно вздохнуть. Юр молчал, пристально глядя на него. Сделал два больших глотка, скривился. «Володя?» Юр прищурился. «Ну что ты хочешь от меня услышать?» «Правду. Тогда твои ссадины были свежими, и тогда же ты пошел на мой концерт, но свалил оттуда, не поговорив. Это все, эти раны, что, из-за меня?» «Нет, но, наверное, я не знаю». Все так же, глядя в сторону, тихо ответил Володя. Теперь вздохнул Юра. Он молча отвернулся и ударил по клавишам. Принялся агрессивно играть что-то нескладное, уродливое, даже гротескное. Володя сидел опустошенный, снедаемый чувством стыда. Хотелось немедленно уйти и забыть этот разговор навсегда, но тогда пришлось бы забыть и Юру. Больше всего на свете Володя не хотел вычеркивать его из своей жизни. Но каким бы близкими ни были отношения между ними, они вели в тупик. Сколько бы радости они ни дарили, они были обречены. «Прости, Юр», — сказал Володя, с трудом дождавшись, когда Юра закончит играть. «Я не могу больше говорить. Я напишу потом». И сбросил вызов.